14-е прогноз на период. Пятый аркан в прогнозе указывает на время, когда в вашей жизни особенно важными становятся мудрость, системность и следование проверенным принципам. Этот период требует от вас осознанного подхода ко всем сферам жизни, от повседневных дел до духовных поисков. Вам предстоит уделить особое внимание обучению и накоплению знаний, причем не поверхностных, а глубоких и структурированных. Сейчас крайне важна дисциплина, как в мыслях, так и в действиях. Возможны ситуации, когда вы будете выступать в роли наставника или, наоборот, нуждаться в мудром совете. Финансовая сфера потребует особой честности и прозрачности. Любые попытки обмана или манипуляций будут иметь серьезные последствия. В личных отношениях на первый план выйдут общие ценности и духовная близость, а не эмоциональные порывы. Этот период благоприятен для укрепления семейных традиций, систематизации накопленного опыта и поиска ответов на глубинные жизненные вопросы. Ваша главная задача сейчас — не искать легких путей и быстрых результатов, а выстраивать прочный фундамент для будущего, опираясь на проверенные временем истины и собственное понимание порядка вещей. Первое. Финансы и карьера. Стабильность в работе. Важны традиционные методы, проверенные стратегии. Честность и прозрачность. Любые махинации приведут к проблемам. Успех в учительских профессиях, преподавание, консультирование, юриспруденция. Финансы требуют системности, бюджет планирования, избегание спонтанных трат, личностное развитие и духовный рост, время глубокого обучения, курсы, наставничество, изучение философии или религии, поиск истины, вопросы смысла жизни, переосмысление ценностей, дисциплина и порядок, составление четкого распорядка, отказ от хаоса. Третье – отношения и семья. Укрепление традиционных ценностей. Брак, семейные ритуалы, связь с родом. Духовная близость важнее страсти. Отношения строятся на общих принципах. Роль наставника. Вас могут попросить совета или помощи в сложной ситуации. Четвертое – здоровье и энергия. Режим – основа благополучия. Питание, сон, физическая активность по графику, духовные практики для баланса, медитация, молитва, йога. Осторожность с фанатизмом. Не доводите аскезы до крайностей. Пятое – социальная жизнь. Авторитет в глазах других. Вас воспринимают как мудрого человека. Важно окружение единомышленников. Избегайте тех, кто нарушает ваши принципы. Участие в общественных религиозных мероприятиях, конференции, лекции, благотворительность. Что нужно делать в этот период? Первое. Уважать порядок и традиции. Соблюдение законов, моральных норм и устоявшихся обычаев имеет для вас особое значение. Вы сами являетесь носителем структуры, как в семье, так и на работе. В доме вы создаете стабильные правила, которым следуют близкие, а в коллективе это качество помогает быть опорой и примером для других. Второе. Развивать духовную сторону жизни. Не теряйте связь с внутренним миром. У вас врожденная тяга к смыслу, к поиску истины. И именно в духовной глубине вы находите силу. Медитации, йога, ретриты, чтение сакральных текстов — все это помогает вам обрести внутренний баланс и ясность. Пятый аркан в прогнозе — это период, когда особенно важны структура, зрелость и верность высшим принципам. Главный урок — гармония души приходит тогда, когда порядок царит в мыслях и делах.